Толстый капитан разгорячился, пыхтел и кряхтел, выказывая Кеттингу свои огорчения. «А мы, купцы, думаем так», — сказал он со вздохом. «Дорогу к Восточному морю русским не прикроешь. Они будут воевать до тех пор, пока не встанут на берег обеими ногами. Чем скорее поймет это польский король, а, кстати, и шведы, тем будет лучше всем нам». «Пожалуй, с вами можно согласиться, господин капитан», — заметил Шведер Кеттинг. «Для русского царя, да и для Польши, выход к морю — совершеннейшая необходимость, насущная, так сказать, пища, а для датского короля, да и для Швеции, приобретение земель Ливонского ордена — ненужное лакомство, весьма вредное для их желудков». «Значит, господин капитан», — свернул на другую дорогу разговор наместник, — «ваш корабль, веселая невеста, пришел в наши края для...» «Мне необходимо пополнить запас воды, господин наместник. С вашего разрешения завтра я отправлю свою лодку с матросами за водой в город. Мне требуется всего 10 больших бочек. Как только вода будет на борту, я немедленно снимаюсь с якоря и следую по назначению». «Сколько матросов вы намерены отправить за водой, господин капитан?» 10 матросов вместе с боцманом. Но разве это имеет значение?» «Никакого, я просто хотел знать, сколько пьяных будет сегодня в городе. Что ж, я не буду препятствовать. Вам придется заплатить ничтожную пошлину. Желаю счастливого плавания, господин капитан». Толстяк распрощался с наместником в самом хорошем расположении духа. Кое-что купив в городских лавках, он нашел свою лодку, ожидавшую у деревянных мостков, и отправился на корабль. Карстен Роде после его ухода долго разговаривал с борнхольмским наместником. Именно в этот вечер они заключили между собой договор, по которому Карстен Роде обязался продавать всю захваченную на море добычу только Шведеру Кеттингу, а наместник обещал снабжать на своем острове корабли Карстена Роде всем необходимым. О договоре не должен знать ни один человек. Поклявшись на Евангелие свято соблюдать каждое слово договора, Шведер Кеттинг сказал: «Значит, завтра ты станешь капитаном веселой невесты, мой друг. Я советую прихватить с собой еще 2 человек. Втроем вам не управиться. Я пошлю их тебе». «Пожалуй, ты прав, Шведер. Надо делать наверняка. Посылай вечером людей», — сказал Карстен Роде. Возвратившись к своим товарищам, он сообщил: «Корабль грузоподъемностью 80 тонн под названием «Веселая невеста» завтра будет в наших руках». «Ты хочешь купить корабль, Карстен?» — спросил простодушно Степан Гурьев. «Хватит ли у нас денег?» «Купить?» — усмехнулся Карстен Роде. «Нет, я хочу захватить его у подданного короля Сигизмунда, недруга нашего великого государя. Завтра утром, друзья, мы отправимся в гости к шкиперу. Осмотрите оружие, наденьте под плащи кольчуги. 10 его матросов и боцман будут в это время на берегу наливать воду в бочки. Я думаю, надо сделать так». Капитан подробно изложил друзьям свой план. Утром к борту веселой невесты подошла небольшая лодка. «Мы, датские матросы, хотим предложить свои услуги шкиперу», сказал Карстен Роде штурману с отекшим заспанным лицом. «Вряд ли у вас что-нибудь выйдет, ребята», — ответил штурман. «Матросов на корабле достаточно. Вот если бы кто-нибудь из вас был бы хорошим поваром. Наш негодяй замучил всех своей бездарной стряпней». «Я матрос, но хорошо умею готовить», — ответил Карстен Роде. «Ладно, поднимайтесь на борт, капитан, у себя». И штурман, широко зевнув, отправился в свою каюту. Привязав лодку к железному штырю, торчавшему на планшире парусника, Карстен Роде, Степан Гурьев и Ганс Дитрихсон направились на корму. 2 борнхольмских матроса остались ждать у трапа. Взявшись за ручку капитанской каюты, Карстен Роде спокойно сказал: «Приготовьтесь». Степан и Дитрихсон, сжав кулаки, стояли у дверей. Сейчас решалась их судьба. В каюте царил полумрак. Карстен Роде с трудом разглядел ковры по стенам и на полу, неприбранную постель. «Добрый день, господин капитан», — обратился он к толстому человечку, сидевшему за столом спиной к двери. Толстяк обернулся, он усиленно жевал, рот его был набит жирной ветчиной.